«Девки, вы бы хоть нарекли как-нибудь вашего сатану. Вот как его сиятельство по нем убивается, что он не помнит своего родства и имени». «Какого сатану, Карл Богданыч?» «Полно. Разве я не понимаю, что все эти разговоры устраиваете вы, бестии? Только как вы это проделываете, не могу отгадать». «Ах, как много в вас ошибки!» — воскликнула Серафима. «Смели бы мы шутить с князем. Стало быть, и в самом деле шалят черти или покойники?» «Конечно, черти, Карл Богданыч. Нам с Аграфеной от этих сиянцев даже жутко, потому хоть и не наша в том вина, а господский приказ, но все же какого греха мы набираемся, ведь это волшебство?» «За него ответ на том свете, да и страшно, инда дрожим». «Ладно, видел я, как вы дрожите. Палец вам покажи в то время, обе прысните. Щеки от смеха лопнуть хотят. Вот возьму и покажу палец». Девушки расхохотались. «Нет уж, Карл Богданыч, не показывайте, а то и впрямь не ровен час». «Хорошо, секрета вашего я знать не хочу. Черти так черти, однако и у чертей бывают имена». Девки приняли совет к сведению. В ближайший сеанс на вопрос «Как тебя зовут?» стол простучал. «Анфис Гладкий». Этот Анфис долго пребывал в оракулах с переменным успехом. Трудно было девкам морочить князя только тогда, когда он, уверившись в своем неизменном общении с таинственным Анфисом, стал писать и говорить свои вопросы не открыто, но таючись, про себя. Тогда Анфис внезапно глупел и нес бестолочь, попадая ответом на один из 10 вопросов, да и то двусмысленно. Князь сердился, однако не утрачивал веры. Однажды Хлопоничу привалило счастье. Дальняя родственница, седьмая вода на киселе, умерла бездетную. И Хлопоничу, ближайшему единственному наследнику, досталось весьма недурное имение в Симбирской губернии. Сперва Хлопонич задумался, не перебраться ли ему в новые владения, но, посчитав, убедился, что никакими хозяйственными доходами и выгодами не заменит он щедрот князя, который, конечно, немедленно потеряет, если скроется с глаз волкоярского владыки. Приязнь-то у него недолгая. Прочь с очей, вон из памяти. Иметь же доходы с заглазного хозяйства Хлопонич не надеялся. Тогда он стал просить князя, чтобы тот купил у него это симбирское имение, так как оно близко прилегало к тамошним землям Радунского. «Сколько просишь?» «Ваше сиятельство, просить не смею, что изволите пожаловать, то и возьму». «Подай муфтилю справки, если окажется недорого, оно мне, пожалуй, кстати, я возьму». Насчитали муфтиль с Хлопоничем 70 тысяч. Поморщился князь. «Большие деньги!» Взмолился Хлопонич. «Ваше сиятельство! Вы имение знаете, вдвое стоит!» «Ну, хоть и не вдвое, а 70 тысяч, это ты прав, помню, стоит!» «Так зачем же дело стало, ваше сиятельство? Соблаговолите!» «Да решится тревожно, братень! Это тебе не мышковские хмельники, деньги велики!» «Развяжите душу, ваше сиятельство!» «Спешишь?» Стал Хлопонич плакаться, что старший сын от первого брака жениться задумал, выдела просит, а второй и третий, один кончает корпус, другой Демидовское училище в Ярославле, обоих надо на службу экипировать, что от второго брака дети тоже, кто уже свезен учиться в Кострому, кого пора вести, маленьких полундом, а Авдотья Елпидифоровна опять на сносях ходит. Выслушал князь, кивнул головою. «Хорошо, я спрошу, посоветуюсь». Изумился Хлопонич, когда же было, чтобы князь Александр Юрьевич советников не то чтобы искал, но хотя бы принимал. «Помилуйте, ваше сиятельство, кого вам спрашивать? Вы сами все на свете лучше всех знаете». «Духа спрошу, стол стучащий. Как он скажет о твоем имении, так тому и быть». Оторопел Хлопонич. «Слушаю, ваше сиятельство. Сегодня же вечером. Первым вопросом твое желание поставлю. Вот нарочно, при тебе, в памятную книжку записываю. Смотри, взять ли мне за себя симбирское имение Хлопонича». Возблагодарил Хлопонич князя и, по обычаю всех волкоярских просителей, бросился к фавориткам князя. «Медиумичкам Аграфене и Серафиме с подарками и деньгами. Старайтесь, голубушки, если устроится мое дело, я вас и еще благодарю». Девки деньги и подарок взяли, но на посул заявили: «Нет уж вы, Андрей Пафнутич, это ваше еще, теперь нам пожалуйте, до сеанса. А то мы ученые, после дела с вашего брата взятки гладкие. Богом вам клянусь, кралечки, ежели выгорит мое дело, не пожалею прибавить 100 рублей». «Не очень-то расщедрились, сами 70 тысяч ухватить норовите». Сторговались на 200, да изумрудные сережки должен был подарить Хлопонич Аграфене, а Серафиме отрез французского бархата». К вечернему сеансу князь вышел серьезный и задумчивый. После обеда он видел во сне Матрёну Даниловну и очень нехорошо, грозно видел. Пришла голая, желтая, брюзглая, ходит кругом, губами красными ворочает, чавкает, что-то жует. «Что ты ешь?» – спрашивает князь.